Глава 20. Растревоженный пистолетным выстрелом дом Соколовского, я покинул через окно спальни на третьем этаже. Спустился вниз без особых проблем. Выбранный мной маршрут будто бы изначально планировался архитекторами дома, как путь для быстрого и безопасного отступления. Через погруженный во мрак сад я добрался до забора, выбрался со двора Соколовского, никем не замеченный. Порадовался тому, что мой велосипед все же дождался меня за кустами шиповника. Почти квартал я прошел пешком. Прислушивался к многочисленным голосам, прятавшихся в траве цикад. Посматривал сквозь доски забора во дворы домов на улице Крупской и любовался луной и звездами. Все еще чувствовал запахи табачного дыма и сгоревшего пороха. Они то ли задержались у меня в носу, то ли ими пропиталась моя одежда. Машины мимо меня проезжали нечасто. Пешеходов я не встретил, обитатели этого района будто бы не выходили по вечерам за ворота. Я все же взобрался на велосипед и медленно покатил по пологому склону. Ехал почти беззвучно. Недавно смазанный велосипед не скрипел, лишь тихо шуршали по асфальту шины. Фонари на улице Крупской светили исправно. Ямы на тротуаре встречались крайне редко. Пару раз я заметил перебегавших через дорогу ежей. На окраинах Нижнерыбинска они были частыми гостями. То и дело слышал за заборами звон цепей и лай собак. Он будто бы указывал направление моего движения. У дома с синим деревянным забором светили сразу три фонаря, один из которых стоял в трех шагах от калитки, неподалеку от той самой шелковицы, о которой мне говорил Соколовский. За забором при моем появлении раздался зычный собачий лай, его тут же подхватил другой собачий голос, потоньше, с истеричными интонациями. Собаки со стороны двора бросились на забор по ходу моего движения, совали носы между досками, скалили клыки, клацали зубами и шипели. Я остановился около калитки, спешился, взглянул на номер дома. Убедился, что Леша правильно мне его озвучил. Псы во дворе дома ненадолго притихли, словно опешили от моей наглости, но тут же с новой силой залились лаем. Они ударялись лапами о калитку, громыхали запорами, посматривали на меня в зазоры между штакетниками. Я положил на газон около забора велосипед, поправил на спине за ремнем пистолет, отыскал рядом с калиткой черную кнопку звонка, ткнул в нее пальцем. Свет на крыльце дома вспыхнул лишь после третьего нажатия на кнопку звонка у калитки. Собачий лай за забором к тому времени уже напоминал хрипы и визги. Дверь дома приоткрылась. Я увидел шагнувшего на крыльцо невысокого толстяка. В прошлой жизни я видел изображение Виктора Фролова лишь на картинках, что красовались перед выборами 92-го года, едва ли не на каждом столбе. Вынимал я тогда листовки с агитками Фролова вместе с газетами из почтового ящика. Я отметил, что лицо появившегося из дома толстяка вполне походило на известный мне образ, хотя я и видел изображение Фролова 30 с лишним лет назад. А вот звонкий голос толстяка я услышал впервые. Мужчина, внешне похожий на Виктора Фролова, окликнул собак. Те поначалу не отреагировали на его призыв, силились снести забор. Мужчина окликнул их снова. Лишь теперь собаки отошли от калитки и будто бы нехотя побежали к мужчине навстречу, чиркая по асфальту во дворе когтями. Я с улицы наблюдал за тем, как толстяк яростно отчитал испуганно прижавшихся животами к земле псов, похожих на помесь лаек и немецких овчарок. Видел, как мужчина неуклюже спустился по ступеням. Толстяк в развалочку доковылял до забора. Он за ремень придерживал при ходьбе свои брюки. Остановился напротив меня по другую сторону калитки. Взялся руками за острые верхушки штакетин. Собаки подошли вместе с ним. Но сейчас они не лаяли, лишь боязливо повизгивали. «Ты кто такой?» – спросил мужчина. «Чего тебе надо?» Его маленькие блестящие глазки осмотрели меня с ног до головы. Собаки приглушенно тявкали, будто поддакнули своему хозяину. Я сообщил. «Меня к вам прислал Алексей Михайлович Соколовский. Вы Виктор Семенович Фролов?» «Да, я Фролов», – толстяк тряхнул подбородками. Я поочередно вынул из карманов 4 пачки 100-рублевок и показал их Фролову. «Алексей Михайлович просил, чтобы я передал вам вот это». Я потряс пачками перед лицом толстяка. «Что это?» – спросил Фролов. «Деньги. Здесь ровно 40 000». «Вижу, что деньги. Зачем они мне?» Фролов подтянул штаны, почесал указательным пальцем оба свои подбородка. «Не знаю», — ответил я. «Велели вам передать?» Толстяк посмотрел мне в лицо. В его глазах отразился свет фонаря. «Кто, говоришь, тебя прислал?» — спросил Фролов. «Алексей Михайлович Соколовский». «Леша?» «Алексей Михайлович». Фролов снова осмотрел меня с ног до головы и пожал плечами. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Что это за деньги? Для чего?» «Что это Леша удумал на ночь глядя?» Толстяк шумно выдохнул. Замершие у его ног собаки снова приглушенно тявкнули. Я чиркнул по доскам забора пачками банкнот. Сказал. «Виктор Семенович, пересчитайте деньги в моем присутствии. Позвоните Алексею Михайловичу и сообщите, что получили из моих рук всю сумму». Фролов уставился на пачке 100-рублевок. Я держал их в свете фонаря. «Ничего не понимаю», — повторил он. «Почему сейчас?» Алексей Михайлович велел, чтобы вы пересчитали. «Да понял я. Это я понял. Я только не понимаю...» Фролов махнул рукой. Он прикоснулся к замку калитки. Но тут же отдернул руку, будто одумался. Фролов опустил глаза на замерших у его ног собак. Те замолчали и замерли. Даже не скребли когтями по полу. Ночную тишину нарушил лишь треск прятавшихся в траве цикад. Фролов снова взглянул на меня и ухмыльнулся. «Постой у калитки немного», — сказал он. «Сейчас запру в вольер зверей, чтобы не сожрали тебя. Они могут». Толстяк хмыкнул и тут же пояснил. «В дом пойдем. Не на улице же я буду деньги считать». В доме Фролова я пробыл примерно четверть часа. Запертые в вольерах собаки проводили меня яростным лаем. Бросались лапами на металлические решетки. Я отметил, что смерть своего хозяина они пока не почуяли. До гаража я добрался на велосипеде. Ехал по темным городским улицам, неторопливо крутил педали. Посматривал на окна домов и на проезжавшие по дороге автомобили. В гараже сменил велосипед на копейку. Домой приехал уже после полуночи, во вторник 6 августа, в тот самый день, когда в прошлый раз завершилась жизнь моего старшего брата Дмитрия. Еще в прихожей я почувствовал приятный запах кофе. Бросил пистолет на полку под зеркалом. Первым делом направился на кухню. Поставил на плиту турку с водой и молотым кофе. Бросил туда щепотку соли. Лишь после этого пошел в комнату. На ходу стянул с себя поднадоевшую за вчерашний день джинсовую жилетку. Щелкнул выключателем. Замер у порога комнаты. Потому что увидел лежавший на столе конверт, совершенно незнакомый мне, без пометок, в полях для адресов. И отметил, что сам по себе этот конверт не выглядел странным. В похожие конверты я запечатал блокноты и послания для своего младшего брата. Меня насторожил не конверт, а то обстоятельство, что вчера днем этот конверт на моем столе точно не лежал. Я вернулся в прихожую, взял с полки пистолет. Передернул затвор, сдвинул флажок предохранителя. Заглянул в ванную комнату. Оставившего на моем столе конверт человека там ожидаемо не увидел. Лишь заметил, как с календаря на двери мне улыбалась голая девица. Я провел по фотографии девицы взглядом, снова поставил ПМ на предохранитель. Вернулся в комнату, подошел к столу. Усмехнулся. Потому что мой натренированный сочинительством мозг родил мысли о спорах сибирской язвы. Я положил ПМ на стол, взял в руки конверт и осмотрел его с обеих сторон. Никаких пометок на нем не нашел. Убедился, что конверт не пуст. Почувствовал, что в нем лежит плотный лист бумаги. То ли открытка, то ли фотография. Вытряхнул на столешницу цветные фото. Секунд 20 я рассматривал лежавший на столе фотопортрет незнакомого мне мужчины. По привычке я мысленно составил его описание. Лет 40-45, светло-русые волосы, кареглазый, с пожелтевшими от частого употребления кофе или курения табака зубами. Перевернул фото и увидел выведенные с обратной его стороны синими чернилами от руки ровные печатные буквы. «Антанас Арайс», – прочел я вслух. «Ленинград, гостиница Москва, 508. До 15 августа». Вскинул брови и повторил. «Ленинград, Антанас Арайс». Я снова посмотрел на фотографию. Слова «Антанас Арайс» и облик желтозубого мужчины не нашли в моей памяти никакого отклика. Я подумал о том, что в прошлый раз конверт с этой фотографией на столе брата я не видел. И уж совершенно точно этот конверт не лежал на моем столе вчера днем, когда я собирался на слежку за Вовкой и его женой. Я бросил взгляд на стопку блокнотов и запечатанных конвертов, которая лежала на углу столешницы. Не заметил, чтобы она сменила свое местоположение. Огляделся. В моей комнате все выглядело так же, как и вчера. За исключением появившегося на столе будто бы из ниоткуда конверта с фотографией. Я снова взглянул на цветной фотопортрет мужчины. Подумал. «Кто ты такой, Антанас Арайс? Зачем мне твоя фотография? До 15 августа что?» Словно в ответ на мои вопросы, из кухни донеслось шипение сбегавшего на плиту кофе. Сегодня я впервые в этой новой жизни спал с пистолетом под подушкой. Во сне я снова стрелял в Серого. Вот только обнаружил, в машине вместе с Надей ехал не мой брат Вовка. Я видел сквозь лобовое стекло шестерки, как скалил в салоне желтоватые зубы тот человек с найденной у меня на столе фотографией. Утром я снова сварил себе кофе, он помог мне окончательно проснуться. Затем я убедился, что конверт с фотографией мне не приснился. Осмотрел я и замочную скважину на своей двери. Следов взлома на ней не обнаружил. Заготовленные для Вовки и Нади конверты я сунул в Димкин коричневый портфель. Туда же положил и пачки сотенных банкнот. Дежурившие у подъезда женщины встретили меня привычным недовольным взглядами. Я посчитал это обстоятельство хорошей приметой. В зале переговорного пункта я застал уже знакомую картину. На стульях около окна сидели раскрасневшиеся от жары мужчины и женщины пенсионного возраста. На меня они взглянули с недовольством, будто на конкурента. Молодая мамаша поглядывала через оконное стекло на коляску, которая стояла на улице в метре от урны. Мамаша торопливо заполняла бланк телеграммы. Два светловолосых старшеклассника играли в карманные шахматы и обменивались короткими, но резкими репликами. Из телефонных кабинок доносились громкие голоса. Говорившие по телефону люди будто перекрикивались друг с другом. У самого потолка гонялись друг за другом три большие черные мухи. В воздухе витал букет из запахов парфюмерии, табачного дыма, чеснока и алкогольного перегара. Я занял очередь, примостился на стул спиной к окну. Во взглядах пенсионеров мне почувствовался вопрос. Почему я не на работе, как все нормальные люди? Но вслух мужчины и женщины его не озвучили. Они лишь шумно вздыхали и недовольно обсуждали то обстоятельство, что очередь совсем не двигалась. Я пару минут понаблюдал за шахматной партией, игравших в метре от меня парней. Затем развернул купленную только что в ларьке «Союз Печать» газету. В Югославии резко обострилась ситуация в связи с провалом миссии «Тройки» представителей ЕС, пытавшихся заручиться поддержкой своего плана прекращения огня. В Хорватии возобновились вооруженные столкновения, есть жертвы. Руководитель компании Чили Володя Тейтельбойм подтвердил, что в новом уставе партии не будет упоминания о марксизме-ленинизме. Полное драматизма и лишение Одиссея 70 советских рыбаков в Нигерии подходит к концу. Новый вид услуг – прямой переход валютных средств во Внешэкономбанк СССР начали предоставлять со вчерашнего дня четыре ведущих государственных банка Тайваня. «Рыков, Ленинград, девятая кабина!» – скороговоркой прокричал звонкий женский голос. Я сложил газету, бросил ее на пустовавший справа от меня стул. Заметил, как на нее жадно взглянул скучавший около входа седовласый мужчина. Я указал ему рукой на газету, кивнул. Мужчина радостно улыбнулся. Я прошагал через зал до десятой кабины. Слушал по пути звучавшие за толстыми дверями кабинок мужские и женские монологи. В десятой кабинке на полу увидел два смятых фантика из-под конфеты, написанные от руки ряд цифр на стене. Телефонный номер. Повернулся к двери спиной. Снял холодную металлическую трубку. Дождался, пока в трубке прозвучал мурлыкающий голос Александры Лебедевой. «Алло?» Я невольно улыбнулся и сказал. «Здравствуй, Саша. Рад тебя слышать». Почувствовал, что Лебедева обрадовалась моему звонку. Но услышал в ее голосе и ноты тревоги. Александра обрушила на меня шквал вопросов. Я отвечал на них, не вдаваясь в подробности. Сообщил Саше, что мой младший брат и его жена живы. Сказал, что все прошло примерно так, как я предполагал. На вопрос о тромбе ответил Александре, что еще поживу. Выслушал град рекомендаций о борьбе с тромбами, которые Лебедева раздобыла специально для меня. Пообещал, что займусь этим вопросом. Лишь после этого моего заверения Саша рассказал мне о своих делах. «Дима, он мне не поверил», — сообщил Александра. Мне показалось, что ее голос дрогнул. «Папа, я рассказал ему о твоем предупреждении и о тебе». Саша выдержала паузу. «Дима, папа посмеялся надо мной», — сказала она. «Обозвал тебя шарлатаном». «Дима, что мне делать?» Я оперся плечом о стену кабины и рассматривал диск телефонного аппарата. «Дима, ты слышишь меня?» «Слышу», — ответил я. «Почему не отвечаешь?» Я будто бы наяву увидел, как Саша Лебедева сейчас стояла в прихожей своей квартиры около телефонного аппарата Panasonic. Нервно теребила серьгу на мочке левого уха. «Какие у тебя планы на завтра?» — поинтересовался я. «Не знаю», — произнесла Александра. «Я работаю над новой статьей. А что?» Я услышал Сашин вздох. «Даже работать сейчас спокойно не могу», — призналась Александра. «Все думаю о том, о папе с мамой. Дима, как мне его убедить? Подскажи, пожалуйста, а лучше приезжай. Ведь ты же закончил свои дела в Нижнерыбинске». Я взглянул на часы. «Сегодня закончу», — пообещал я. «Завтра к тебе приеду. Время в запасе еще есть. Работай спокойно. Я поговорю с твоим отцом. Обещаю. Мне он поверит. Найду для него убедительные доводы. Все будет хорошо, Саша. Не переживай». От центрального телеграфа я заехал на городской вокзал. Обнаружил, что вид вагонов и билетных касс уже не вызывал у меня недовольства. Будто я хорошо отдохнул за те две недели, что прошли с момента моего прошлого путешествия в поезде. Я постоял около расписания поездов. Прикинул, что на два ближайших рейса до Ленинграда уже не успею. Купил билет на поезд до Симферополя. Тот останавливался в Нижнерыбинске за четверть часа до полуночи, а прибывал в Ленинград вечером. Будто бы по волшебству в кассе вокзала Мне продали билет в купейный вагон, пусть и на верхнюю полку. Это за полдня до посадки в самый разгар летних отпусков. Такое невероятное обстоятельство улучшило мое и без того неплохое настроение. Но еще больше меня порадовало общение с Лизой. В прошлой жизни этот самый день Лиза провела с родителями моей тогда уже покойной жены. Теща мне после рассказывала, что дочь весь день лила слезы. Но сегодня моя племянница улыбалась. Я улыбался ей в ответ. Слушал Лизины рассказы о придуманных ею за сегодняшнее утро сюжетных поворотах в романе о Барби. Любовался ямочками на ее щеках. Пил чай с халвой, сидя во дворе дома своего младшего брата, под кроной вишни. Ярко светило солнце. Шелестел листвой ветер. Из радиоприемника на кухне доносилась музыка и звонкий мальчишеский голос, который пел. И в 35 сердце опять не устает повторять. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Вовка и Надя подъехали к забору своего дома четко по расписанию. Я посмотрел сквозь штакетник забора на красную шестерку и подумал о том, что в этой новой реальности Вовкина милицейская карьера продлилась как минимум на сутки дольше. Лиза открыла перед машиной родителей ворота. ВАЗ-2106 медленно закатился во двор, примостился в тени у стены сарая. Хлопнули дверцы. Я отметил, что хмурое выражение лица моего младшего брата не соответствовало моему настроению, солнечному теплому дню. Вовка пожал мне руку, посмотрел на меня выжидающе. Будто он надеялся, я сходу пущусь в объяснение. Я подмигнул племяннице, отвесил комплимент Наде, замершей позади своего мужа, живой, на вид вполне здоровый, пусть и невеселый. Снова взглянул на Вовку и спросил, «Как прошел день?» Мой младший брат нервно усмехнулся. «Ты еще спрашиваешь?» — сказал он. «В городе со вчерашнего дня черт знает, что творится. Ты вчера...» Вовка проследил за тем, как Лиза вошла в дом. Он понизил тон и продолжил. «Ты вчера в центре города расстрелял человека. Димка, я уже сутки места себе не нахожу. Что, черт возьми, происходит?» «Присаживайтесь», — сказал я. Рукой указал на противоположную от себя часть стола. Вова и Надя переглянулись. Они выполнили мою просьбу, уселись напротив меня плечом к плечу. «Надеюсь, вы не очень голодны?» — спросил я. «Потому что в двух словах я вам все не объясню». Владимир махнул рукой. У него на лбу снова проявились тени, красившие меня в прошлом морщины. «Потерпим», — сказал Вовка. «Рассказывай». Я посмотрел на Надю. Та наклоном головы поддержала слова своего мужа. «Ладно, рассказываю». Я взял с лавки портфель, щелкнул замками, те ярко блеснули. Вынул из портфеля и разложил на столешнице перед собой 4 пачки 100-рублевых банкнот и 3 запечатанных конверта. Деньги сложил в 2 одинаковые по высоте стопки, как это сделал вчера покойный Леша Соколовский. Конверты собрал в 1 кучу. Оставил вверху тот, на котором красовалась надпись «Деньги». Посмотрел на Вовку и на Надю. Вовку указал на деньги. «Что это такое?» – спросил мой младший брат. Его жена подняла на меня вопросительный взгляд. Я улыбнулся и пообещал. «Сейчас объясню».